Он понимал, почему черепахи предпочитают греться на солнце, лежа у него на спине, а не на берегу. На берегу всякое может случиться. А здесь, на могучей спине буйвола, их, конечно, никто не посмеет тронуть, и это было приятно широколобому. Но и ворона, выклевывающая клещей, и черепахи, лежащие на спине, были приятны главным образом тем, что они были признаками мира, спокойствия, отдыха. И он чувствовал всем своим мощным телом, погруженным в прохладную воду запруды, этот мир и спокойствие, это высокое голубое небо, это жаркое солнце, сама жаркость которого и дает почувствовать блаженство прохладной воды. Широколобый пожевывал жвачку, и, как всегда, когда он был благодушно настроен, насмешливо думал о тракторе. 2 года тому назад в Чегеме появился трактор, и Широколобого, как и остальных буйволов, перестали использовать для пахотных работ, хотя бревна из леса они все еще волочили и иногда ходили под арбой. Широколобый уже много раз видел машину и знал, что это не живое существо. Но трактор, по его мнению, был хотя и уродливым, но живым существом, потому что на нем пахали. Он твердо знал, что пашут только на живых. Пашут на буйволах, на быках, на лошадях. Пашут и на этом странном существе, и потому оно живое. Пашут на живых. Он видел это всю свою жизнь, знал об этом от родителей и уверен был, что так было и будет от века. Странность трактора заключалась главным образом в том, что сам он ничего не мог делать или не хотел. Сам он, если его не трогать, все время спал. Он просыпался только тогда, когда на него верхом садился человек. Если же человек не садился на него верхом, он спал. Однажды Широколобый видел, как трактор возле фермы проспал 20 дней, спит и спит. Широколобый признавал за ним большую силу, потому что много раз видел, какие тот бревна волочил из лесу. Обычно про себя он его называл сонливый крепыш, а когда злился — тупой крепыш. Сила-то она сила, да не всегда сила. Широколобый сам был тому свидетелем, как несколько раз сонливый крепыш опозорился. Первый раз он это увидел, когда Широколобого вместе с другим буйволом пригнали на склон, где сонливый крепыш во всю глотку стонал и кряхтел, но никак не мог сдвинуть огромное бревно, застрявшее на крутом подъеме. Сонливый крепыш до того старался, что у него из задницы дым пошел, а все же сдвинуть бревно не смог. Бригадир махнул рукой тому, что сидел верхом на тупом крепыше, и тот спрыгнул на землю, а крепыш замолк обессиленный. Его отпрягли от бревна и припрягли к бревну буйволов. И они постарались, ох, как постарались. Бревно было очень тяжелым. И, как всегда, на крутых подъемах, напрягая могучие мышцы, Широколобый вместе с другим буйволом, становясь передними ногами на колени, укорачивание рычага сдвинули его. И на коленях выволокли бревно на гребень холма. Потом туда приковылял сонливый крепыш, и его снова впрягли. Тогда-то чегемцы и уразумели, что буйвол — это все-таки буйвол, и без него не проживешь. Потом был еще один такой совсем смешной случай. На этот раз сонливый крепыш уже без всякого бревна сам застрял в ручье, и его самого пришлось выволакивать оттуда, и смех, и грех с этим тупым крепышом. Несколько ворон, сидевших на головах буйволов, неохотно поднялись и, дряхло взмахивая крыльями, отлетели и уселись на полуголой ольхе, умудрившейся усохнуть над самым ручьем. К запруде подошел пастух Бардуша и стал гнать буйволов из воды. Буйволы медленно подымались с насиженных мест, и черепахи соскальзывали с их спин и плюхались в воду. Буйволы вышли на берег, пошлепывая себя хвостами и лоснясь мокрыми темными шкурами.